Волынщик, хоть и не мог слышать слов королевы, закончил свой концерт. Застольники наградили его хаотической шумной овацией и с новыми силами кинулись истреблять запасы пищи и напитков, отдавшись воспоминаниям о ходе различных битв и непристойным шуткам о женщинах. Куткудак то и дело издавал громкие звуки, однако невозможно было определить однозначно, были ли это подражания очередным животным или же попытки облегчить перегруженный кишечник. Эйст Турсах перегнулся через стол. «Королева, вероятно, серьезные проблемы побуждают тебя все свое время посвящать исключительно хозяину из Четыругла. Но мне думается, пора бы уже взглянуть на принцессу. Чего мы ждем? Не того же, чтобы Крахан-Крайт упился в конец. А это уже близко». «Ты, как всегда, прав, Эйст». Каланте тепло улыбнулась. Геральт не переставал дивиться богатому арсеналу ее улыбок. «Действительно, мы с благородным Равиксом обсуждали чрезвычайно важные дела. Но не волнуйся, я посвящу время и тебе. Но ты же знаешь, мой принц, сначала дела, потом удовольствие». «Господин Гаксо», — она подняла руку, кивнула Костеляну. Гаксо молча встал, поклонился и быстро побежал по лестнице, скрывшись в темной галерейке. Королева снова повернулась к ведьмаку. «Слышал? Мы, оказывается, чересчур увлеклись беседой. Если Паветта уже перестала вертеться перед зеркалом, то сейчас придет. Поэтому слушай внимательно. Повторять я не стану. Я хочу добиться того, что задумала, и что ты довольно точно угадал. Никаких других решений быть не может. Что касается тебя, то у тебя есть выбор. Тебя могут заставить действовать по моему приказу. Над последствиями непослушания не вижу смысла рассусоливать. Послушание, разумеется, будет щедро вознаграждено. Или же ты можешь оказать мне платную услугу. Заметь, я не сказала «могу тебя купить», потому что решила не уязвлять твоего ведьмачьего самолюбия. Согласись, разница колоссальная». Размеры этой разницы как-то ускользнули от моего внимания. «Так уж ты постарайся быть повнимательней, когда я говорю с тобой. Разница, дорогой мой, состоит в том, что купленному покупатель платит по собственному усмотрению, а оказывающий услугу цену назначает сам, ясно?» «Более-менее. Допустим, я выбираю форму платной услуги. Но тебе не кажется, что мне следует знать, в чем эта услуга состоит?» «Нет, не следует. Если это приказ, то он, конечно, должен быть конкретным и однозначным. Другое дело, когда речь идет о платной услуге. Меня интересует результат. Ничего больше. Какими средствами ты его обеспечишь, твое дело». Геральт, подняв голову, встретился с черным пронизывающим взглядом Мышавура. Друид из Келлиги, не спуская с ведьмака глаз, как бы в задумчивости крошил в руке кусочек хлеба, роняя крошки. Геральт взглянул на стол. Перед друидом на дубовой столешнице крошки хлеба, зернышки каши и красные обломочки панциря омара быстро шевелились, бегая словно муравьи, и складывались в руны. Руны на мгновение соединились в слово, в вопрос. Мышавур ждал, не спуская с Геральта глаз. Ведьмак едва заметно кивнул. Друид опустил веки и с каменным лицом смел крошки со стола. «Благородные господа!» — воскликнул Герольд. «Паветта из Цинтры!» Гости утихли, повернув головы к лестнице. Предваряемая Костеляном и светловолосым пажом в пурпурного цвета курточке, принцесса спускалась медленно, опустив голову. Волосы у нее были того же цвета, что у матери, пепельно-серые, но она носила их заплетенными в две толстые косы, доходящие почти до ягодиц. Кроме диадемки с искусно вырезанной геммой и пояса из мелких золотых звеньев, охватывающего на бедрах длинное серебристо-голубое платье, на Паветте не было никаких украшений. Сопровождаемая пажом, Герольдом, Костеляном и Виссигердом, принцесса прошла к столу и заняла свободный стул между Драгодаром и Эйстом Турсяхом. Рыцарь-островитянин не замедлил позаботиться о ее кубке и занять разговором. Геральт обратил внимание, что отвечала она не больше, чем одним словом. Глаза у нее были постоянно опущены и все время прикрыты длинными ресницами, даже во время громогласных тостов, летевших со всех сторон стола. Ее красота, несомненно, произвела впечатление на пирующих. Крах Анкрайт перестал вскрикивать и молча глазел на Паветту, забыв даже о кубке с пивом. Виндхальм из Атре пожирал принцессу глазами, переливаясь всеми цветами побежалости, словно лишь несколько песчинок в часах отделяли его от брачного ложа. Подозрительно сосредоточившись, разглядывали миниатюрные личики девочки Кут-Кудак и братья из Трепта. «Так», — тихо сказала Каланте, явно довольная эффектом. «Что скажешь, Геральт?» «Без ложной скромности. Дева уродилась в мать. Мне даже немного жаль отдавать ее в руки рыжему чурбану Краху. Вся надежда на то, что, может быть, из сопляка вырастет нечто такого же класса, как Эйс Турсиах. Как ни говори, та же кровь. Ты меня слушаешь, Геральт? Цинтра должна вступить в союз со Скеллиги, ибо того требуют государственные интересы. Моя дочь должна выйти за соответствующего человека, ибо это моя дочь. Именно этот результат ты должен мне обеспечить». «Я? Неужто недостаточно твоей воли, королева?» «События могут пойти так, что будет недостаточно». «Что может быть сильнее твоей воли?» «Предназначение». «Ага, стало быть, я, слабый ведьмак, должен сопротивляться предназначению, которое сильнее королевской воли? Ведьмак, борющийся с предназначением. Какая ирония!» «В чем ты видишь иронию?» «Не будем об этом. Королева, похоже, услуга, которую ты требуешь, граничит с невозможностью». «Если бы она граничила с возможностью, — процедила сквозь зубы Каланте, — я справилась бы сама. Мне не понадобился бы знаменитый Геральт из Ривии. Перестань мудрствовать. Сделать можно все, это лишь вопрос цены. Черт возьми, в твоем ведьмачьем ценнике должна быть цена за то, что граничит с невозможностью. Думаю, немалая. Обеспечь нужный мне результат, и ты получишь то, что пожелаешь». «Как ты сказала, королева?» «Дам, что пожелаешь. Не люблю повторять. Интересно бы узнать, ведьмак, ты перед каждой работой, за которую берешься, стараешься отбить у нанимателя охоту так же усиленно, как у меня?» «Время уходит, ведьмак». «Да или нет? Отвечай». «Да». «Лучше? Лучше, Геральт. Твои ответы уже гораздо ближе к идеалу. Все больше походят на те, какие я ожидаю. А теперь незаметно протяни левую руку и пощупай за спинкой моего трона».